На далеком холме среди деревьев и скал сквозь седые века старый крест простоял. Миллионы людей у подножья креста свое счастье нашли. Там однажды был я. Старый крест Невский, но лишь в нем сила есть сегодня, может он исцелять разбитые, больные сердца, каждому пришедшему открыть небеса. Между небом святым и греховной землей пропасть злая лежит, разделяя собой. Хочешь — верь, хочешь — нет, слушай слово Творца. Крест — единственный мост от земли в небеса. Старый крест Невский, но лишь в нем сила есть сегодня, может он исцелять разбитые, больные сердца, каждому пришедшему открыть небеса. О, Иисус дорогой, у подножья креста сквозь седые века я увидел тебя. На пронзенных руках не застывшая кровь, а в прекрасных глазах Божья к людям любовь. Старый крест Невский, но лишь в нем сила есть сегодня, может он исцелять разбитые, больные сердца, каждому пришедшему открыть небеса. Старый крест Невский, но лишь в нем сила есть сегодня, может он исцелять разбитые, больные сердца, каждому пришедшему открыть небеса.